Пчеловод закончил работу, но странное дело, руки оказались на месте. Только теперь без стальных браслетов от наручников. «Тебе эти украшения ни к чему», — как-то незнакомо и сухо проговорил Петр Григорьевич. «Вставай, будем ужинать». Русинов сбросил с груди одеяло, однако не встал. На солнечном сплетении он ощутил металлический холодок и медленно дотронулся рукой. Железный медальон с изображением сидящего сокола. «Где Ольга?» «Не задавай вопросов», — обрезал всегда приветливый и добродушный пчеловод. «Делай то, что приказано». «Мне нужно знать, где сейчас Ольга», — упрямо заявил Русинов и сел на постели. «Тебе нужно знать то, что можно», — ледяным непривычным тоном отчеканил старик. «И не более того». Он как-то сразу понял, что спорить либо требовать чего-то от старика бесполезно. Надо действовать. Он огляделся, его одежды не было, хоть в простыню заворачивайся. «Мне надо одеться», — сказал он. «Я не намерен оставаться здесь». «Твои намерения никого не интересуют», — заявил Петр Григорьевич. «Пока ты будешь находиться здесь, в доме, приказано не выпускать». «Кем приказано?» «Валькирии». «Где же она, Валькирия?» «На тризне», — был ответ. «Понял. Она в пещерах. Там, внизу». Русинов заволновался. «Понимаешь, ее могут лишить волос. Я должен идти туда». «Пока ты должен есть и спать. Но у Ольги отрежут космы. Это меня не касается». Старик подал ему старый рабочий халат. — Вот тебе одежда. В доме тепло. — Но это касается меня, — воскликнул он. — И тебя не касается, — отрубил пчеловод. — Все произойдет так, как должно произойти. — Кого и чего лишать, промысла не наши. — Я все равно уйду, — не сдержался Русинов. — За стол, — приказал старик. «Здесь нет твоей воли». Русинов осознал, что задираться не следует, и, натянув халат, сел к столу, накрытому, как в хорошем дорогом ресторане. Хрусталь, мельхиор, вкусный на вид и изящно разложенный на фарфоре блюда. «Когда ты в последний раз ел?» — спросил преображенный пчеловод. «Не помню», — отозвался Русинов. «Я потерял счет времени». «В таком случае сначала выпьешь этого напитка». Старик налил полный фужер янтарной густой жидкости. «Это старый мед с лимонным соком. Нужно восстановить функции желудка». Русинов потянул фужер к губам, намереваясь выпить залпом. Во рту чувствовалась горечь и сухость. Однако Петр Григорьевич звякнул вилкой. «Не спеши. Сегодня не простое застолье, а тризна. Следует соблюдать ритуал. Пусть же имя вещего Зелвы всегда греет наши уста. Пусть его мужественный дух вдохновит нас к подвигам. За память о Зелве». «Но погиб строга», — заметил Русинов, смущенный речью старика. — «Зелва был строгой Запада, — объяснил Петр Григорьевич, — и погиб раньше. Его задушили струной гавайской гитары. Я знаю только этого строгу, его звали Виталий. Это был строга Севера. Ты еще многого чего не знаешь. Выпьем за вещего Зелву». У Русинова язык не поворачивался называть старика по имени и отчеству. Слишком они были разные теперь. Развеселый, бесшабашный пчеловод и этот человек, ничего с ним общего не имеющий, если не считать облика. Он выпил приятный на вкус и обволакивающий горло мед. Скажи мне, кто он был, Зелва, если можно мне знать? — Зелва ты обязан знать, — проговорил старик, расправляя усы. — Это был вещий гой, сильный человек и глава рода. Среди изгоев он жил как цыганский барон. Похоже, выпитый стариком мед слегка начал размягчать его тон. Русинов тоже ощутил легкое головокружение, напиток всасывался в кровь уже во рту. Пчеловод взял другой графин и снова наполнил фужеры до краев, теперь уже темной, ядреной медовухой. «Строгу севера ты знал и должен быть благодарен ему», — проговорил он. «Помни его всегда. Он открыл тебе дорогу, указал путь. Он был отважным и храбрым гоем, но его сгубила земная любовь. Он утратил обережный круг Валькирии. Светлая ему память».